Но среди них были те, кто, нисколько не сомневаясь, могли покалечить своего противника. Да и думается, в прошлом мои мастера все равно нет-нет, да кого-то убивали. Невозможно быть добрым ко всему миру, особенно когда на тебя нападает какой-то псих, за спиной которого слишком много погубленных жизней, и если ты его сейчас не остановишь и пожалеешь, то счет жертв в дальнейшем только увеличится. Просто надо ко всему подходить разумно, и кулак жизни вовсе не означал, что каждый достоин смерти. Некоторые умерли еще когда жили и просто не поняли этого. К таким выводам я пришел за время обучения в Академии Партес, тем более, когда тебя окружают наемники, готовые уничтожить твой отряд, и если ты будешь пытаться действовать только так, чтобы никого не убить, то, скорее всего, кто-то погибнет на твоей стороне, и это будет полностью твоя вина. Тем более, некоторые буквально жаждут смерти, добровольно ища подобные ситуации. Вот и с мастером Маками я действовал полностью, отдавая себе отчет, что надо выложиться на полную, и никакие полумеры здесь не помогут. Вхождение в состояние концентрации уже не вызывало у меня прошлых проблем, но даже так движения наставницы, кажется, не стали такими уж медленными. Наоборот, создавалось такое впечатление, что она поняла, в каком я нахожусь в состоянии, и поэтому стала действовать еще быстрее. Удар следовал за ударом, а я продолжал уклоняться, постоянно передвигаясь по арене и не давая себя зажать в каком-нибудь углу. Правда, будь тут не пустое пространство, то возможностей для маневра было бы гораздо больше, но приходится работать с теми условиями, что есть. Мастер Маками не собиралась давать мне ни секунды передышки, и в конечном итоге на моем теле стали появляться небольшие ранки от лезвия ее меча, когда он все же проходил сквозь мою защиту. Холодная сталь, казалось, в эти моменты жгла кожу, как раскаленный прут, но давать себе возможность отвлекаться на эти мелочи я не мог. Между нами сейчас шел довольно сложный бой, который я обязан выдержать, чтобы доказать мастеру Маками, что не забыл ее наставления. Глава 10. Меч в руках девушки мелькал с такой скоростью, что я едва успевал вовремя подставлять свои дубинки, которые приобрели уже десятки сколов на своей поверхности, да и ран на моем теле становилось все больше. Пусть у меня высокая регенерация, но каждая небольшая рана – это все равно потеря крови, а значит то, что ослабляет меня. Мастер Маками гонялась за мной со спокойным выражением на лице, но вот глаза, обычно холодные и бесэмоциональные, явственно выдавали ее азарт. По какой-то причине бой со мной ей действительно нравился. Осознание этого чуть не привело к ошибке с моей стороны, и я только чудом сумел вовремя изогнуться, чтобы пропустить меч наставницы над собой, а то получил бы сейчас глубокий и длинный порез на груди. Опершись руками, я ударил ногами по коленям наставницы, но она предпочла просто отскочить назад, чтобы я не успел придумать ничего дополнительного и развить свою атаку. И все же это дало мне краткую передышку, чтобы я успел подняться на ноги и вновь принять на блок меч наставницы. И так продолжалось еще несколько раз до тех пор, пока меня не оставили без одной из палок. Она просто не выдержала всех этих попаданий и сломалась на неравные части. Впрочем, я тут же пнул упавший кусок в сторону мастера Маками, и когда она закрылась мечом, бросил вторую часть. Одновременно с этим я бросился вперед и влево, чтобы не попасть под атакующую руку. Правда, с учетом того, каков уровень умений у моей противницы, в этом спарринге для нее нет особой разницы, какая из рук в данный момент будет атакующей, она все равно успеет перестроиться, чтобы выгадать себе удобный момент. Вот я оказываюсь сбоку от нее и уже собираюсь атаковать локоть наставницы, но она отбрасывает меня в сторону ударом ноги. Причем скорость этого была такова, что я едва успел подставить под ногу палку, оставшуюся в моих руках. В итоге саму атаку я смягчил, но на палке появился диагональный скол, проходящий чуть ли не наполовину длины моего временного оружия. Боюсь даже представить, что со мной было бы, если бы я пропустил эту атаку. Давать мне возможность прийти в себя после этого мастер Маками просто не собиралась, тут же устремившись за мной. Деревянная дубинка против остро заточенного меча. Казалось бы, исход известен, но когда оба участника сражения окутывают свое оружие внутренней энергией, то оно становится намного прочнее и опаснее. Никто этому приему меня напрямую не учил, но я достаточно много раз видел, как подобным образом действует Рью. Да, он работал только с молотом, который всегда был в его руках и, по сути, являлся его персональным оружием, с которым он взаимодействовал долгое время. Но вот просто окутать оружие своей энергией – это первое, что приходило на ум, и я сначала из любопытства, а потом все же желая отточить этот навык, стал с этим работать». Получалось далеко не всегда, и часто техника срывалась, когда я хоть немного терял концентрацию, но для кратковременного усиления, чтобы подловить преступника, это подходило прямо замечательно. Другое дело, что я не думал, что и мастер Маками так быстро повторит за мной. По сути, мы сейчас сражались не просто оружием, а продолжением нашей внутренней энергии, нашей собственной воли. К сожалению, именно одной воли тут было недостаточно и играла огромную роль оружие, через которое ты проводил свою энергию, и сама техника исполнения. Мне, конечно, удалось на небольшой промежуток времени сделать дубинку прочнее, чтобы она выдерживала попадание меча наставницы. Вот только проблема именно в том, что долго я держать это все равно бы не смог, так еще и в исполнении мастера Маками эта техника получалась лучше. Она была, можно сказать, идеальной. Это сложно, но не означало, что я так просто сдамся. Меч и дубинка мелькали рядом с нашими телами, то стремительно атакуя, то переходя в защиту. Более того, пусть на мне и стали появляться все более глубокие раны, но и мастер Маками я тоже несколько раз смог задеть, и теперь в ее костюме были разрывы, а сама кожа окрасилась красными каплями. Впрочем, на эти ранения она не обращала внимания, лишь с большим азартом смотря на меня. В какой-то момент вся техничность движений куда-то пропала. На первый план вышла борьба нашей воли, бой, в котором мы могли показать, чья же воля сильнее. Какое-то время я мог сдерживать ее атаки, а потом вроде даже начало получаться выправлять ситуацию в свою сторону, а затем моя дубинка просто превратилась в труху, не выдержав всего, что выпало на ее долю. Я тут же попытался отпрыгнуть назад и разорвать дистанцию, но наставница была быстрее, и я замер с занесенным у горла мечом. Всего одно небольшое движение, и остро заточенный клинок, который до сих пор был окутан внутренней энергией моей соперницы, и на этом мой жизненный путь будет закончен. Я видел, как в глазах наставницы, несмотря на, казалось бы, безэмоциональное лицо, разгорается азарт схватки, и она хочет продолжить, но все же разум всегда управляет эмоциями воина. Так и тут она постепенно брала под контроль свои собственные порывы. Постепенно огонь из глаз мастера Маками уходил, но в то же время на ее лице вдруг появилась легкая улыбка. «Это был хороший бой», — в своей излюбленной манере тихо и волнующе прошептала она, опуская свой меч. «Да, будь в моих руках такой же достойный меч, как у вас, то мы могли бы продержаться в этом танце стали подольше», — согласился я с ней, чувствуя, как тиски близкой опасности отпускают меня. Пусть наставница вроде как и контролировала себя, но вот ее жажда убийства все еще давила на меня, вынуждая опасаться нанесения удара в любой момент. «Сам дошел до этого метода?» — полюбопытствовала она с интересом, смотря на те щепки, что остались от моей дубинки. «Да, попытался подражать технике одного моего однокурсника», — не стал отрицать я. «Необходимо его отработать завтра», — коротко произнесла она и развернулась, направившись к выходу из полигона. Только сейчас я смог спокойно выдохнуть. Бой был тяжелым, но в то же время таким захватывающим, и я прямо чувствовал, как много он мне дал в плане понимания использования этой техники, ведь мастер Маками ее применяла идеально. Осталось лишь удалиться в спокойное место и помедитировать, прокручивая каждый момент этого боя в голове. Это может дать мне очень многое. Но все же, да чего тело болит-то? Похоже, без лазарета мне не обойтись, а ведь мы только скрещивали наше оружие, не используя ничего иного. Вот что значит спарринг с мастером боевых искусств. На выходе меня встретила сестра, которая совсем не удивилась тому, что я был весь израненный. «И что, даже не пожалеешь?» Делая вид, что мне плохо, спросил я у нее. «А должна?» — хмыкнула Самина. «Мы же оба знаем, что к утру от этих ран почти ничего не останется». «Значит, тоже получала подобное», — указал я на грудь, где было несколько глубоких ран, которые, правда, к этому моменту уже зарубцевались, только крови много натекло. «Да», — не стала отрицать она. «Не знаю, насколько у нас большая разница в скорости регенерации, но мои раны тоже заживают достаточно быстро. А это, знаешь ли, очень удобно», — скрестила она руки на груди. «А то даже не представляю, как я жила бы со множеством шрамов. Понятное дело, что на это мало кто обращал бы внимание, но мне бы они точно не шли». «Кто о чем, о девочке, о своей красоте?» — покачал я головой. «Говорит мне тот, по кому полшколы тайно вздыхала», — улыбнулась Самина. «Как это вздыхала?» — не сразу понял я. «Я ничего подобного не видел». «Естественно, не видел», — кивнула сестра. «Ты же все время с Эйкой ходил, а конкурировать с ней могли очень немногие, да и то стеснялись. Поэтому был даже тайный клуб, который распространял твои фоточки». И вот тут она, похоже, поняла, что сболтнула лишнее, так как сама себя резко оборвала. «Самина!» — возмущенно посмотрел я на нее, быстро сообразив, из-за чего она могла себя так повести. «Ну а что, там все было прилично». Стала оправдываться она. «Должна же я была как-то деньги зарабатывать на свои увлечения. Знаешь, сколько объектив для камеры стоит? А если тебе еще нужны и разные, это не говоря о красках и дополнительном оборудовании». «То есть ты продавала школьницам мои фотки?» Стараясь быть спокойным, спросил я. «Братец, да там все было нормально». Стала отступать от меня Самина, невольно переходя на довольно давно неслышимый мной стиль разговора. Тем более это было очень давно, сейчас у нынешних школьниц совсем другие объекты для обожания. «Самина, Самина!» – покачал я головой. «Ладно, пошли до лазарета, поможешь мне обработать раны». «Ты же на меня не злишься?» – забежав слегка вперед и начав не глядя пятиться, заглянула мне в глаза сестра. «Я о чем-то таком подозревал», – вздохнув, ответил я. «Просто не думал, что это приобрело такой коммерческий масштаб». «Если тебя успокоит, то покупали не только твои фотки, но и других твоих одноклассников, да и вообще ребят с потока», — попыталась сгладить углы Самина. «Значит, было даже хуже, чем я думал», — покачал я головой. Заодно отметил, что сестра шла довольно уверенно, несмотря на то, что не глядела по сторонам, а значит, она здесь бывала довольно часто, чтобы ориентироваться даже в ночное время суток. А ведь и не спросишь напрямую, занимается ли с ней кто-то еще или только мастер Маками стала ее персональной наставницей. Все же такие вопросы довольно личные, да и не настолько мне это было интересно, со временем и так все узнаю. Тем временем мы дошли до пустующего лазарета. Он, в принципе, большую часть времени был пуст, ведь пациенты тут появлялись не так уж и часто, да и те, что были, всегда приходили в согласованное с мастерами время. Один я мог оказаться здесь буквально в любой момент, так что я даже не знал, каким образом тут появляются сотрудницы лазарета, которые помогают мастеру Харанару и Райлину в их работе. Ну, а из-за того, что я тут во время своего обучения бывал часто и чувствую, мне предстоит еще кучу раз посетить это здание, то я знал, где здесь все расположено. Правда, подсказывать Самине не пришлось. Она и сама без подсказки достала все, чтобы обработать как следует мои раны. Регенерация регенерацией, но лучше все равно по всем ранам пройтись, так они быстрее зарастут и не будет никаких неприятных при этом ощущений. «Вот и все», – довольно улыбнувшись после осмотра проделанной ею работы, произнесла Самина. «Спасибо», – искренне поблагодарил я ее. Пошли лучше домой, пока родители не стали беспокоиться». Глава 11. «И вот зачем надо было настолько далеко заходить?» — спросил Тэй Нил, когда она задумчивая возвращалась домой. Причем Маками настолько погрузилась в свои размышления, что даже не пряталась в своей излюбленной манере. Из-за этого проследить за ней было не так сложно. «Он окутал оружие внутренней энергией», — тихо произнесла Тэя, не останавливаясь, из-за чего мужчине пришлось подстраиваться под ее шаг. «И насколько хорошо он это сделал?» — заинтересовался он. «На уровне близком к эксперту», — поделилась своим мнением девушка. «Не хватает опыта для стабильности». «А ведь мы его этому не обучали», — хмыкнул Беккер. «Впрочем, мы его много чему не обучали. Думаешь, за это время он все же смог полнее раскрыть заложенный в нем потенциал?» «Надо еще», — мечтательно улыбнулась Тэя. «Хочу еще бой». «Неужели тебя это настолько зацепило?» — удивленно посмотрел на нее Нил, так как проявление такого яркого желания для нее было нехарактерно. Впрочем, с момента, как Адриан уехал на учебу, она действительно стала закрываться. Ситуацию разбавила лишь Самина, которая оказалась более приспособленной к бою с холодным оружием, в котором была сильна именно Маками. Впрочем, Тэя сама привела девушку после того случая, как та пробудила свою кровь. Никто подробностей того вечера доподлинно не знал, но именно с того момента Самина Мацари стала личной ученицей Тэи. Первой ее личной ученицей. Адриан в этом плане был их общим учеником и не мог в полной мере считаться личным какого-то одного мастера, так что формально... Впрочем, а кого это интересует, если такой человек, как Тэя Маками, признает кого-то своим личным учеником при других мастерах? Это будет даже крепче юридического договора, да и такими обещаниями так просто не бросаются. «Упорство ему не занимать», — загадочно произнесла девушка после продолжительной паузы, когда Нил подумал, что ему не ответят. «И это уж точно», — хмыкнул он, довольно улыбнувшись. «Получается, теперь возьмешься за обучение его технике боя вместе с энергией?» «Да», — коротко кивнула Тэя. «Хочу попробовать с огнестрелом». «Все еще пытаешься научиться окутывать пули энергией?» – недоверчиво посмотрел на нее мужчина. Маками давно работала с этой проблемой. Да, вливать внутреннюю энергию в оружие мастера боевых искусств научились уже давно. Ведь недаром говорят, что меч должен стать продолжением руки, а любой, кто взаимодействует с духовной энергией, рано или поздно начинает использовать ее для усиления собственного тела. Соответственно, тело воина покрывается невидимой энергией, которая не только делает его сильнее, быстрее и прочнее, но и может перекидываться в том числе на оружие в руках бойца. Самая большая сложность в том, что без непосредственного контакта эта энергия быстро растворялась в воздухе, возвращаясь к своему исходному состоянию. Поэтому, несмотря на то, что современный огнестрел неплохо себя показывал, работать с ним этими методами не получалось. Требовался иной подход, тем более пули еще быстрее теряли вложенную в них энергию, чем те же стрелы. С последними хотя бы было несколько мастеров, которые умудрялись так в них вкладывать энергию, что пусть и с потерями, но снаряд доходил до цели. Маками являлась как раз одним из таких мастеров, который мог напитать стрелы своей энергией, и потери были не столь значительными, чтобы это было совсем уж бесполезно. Но все же в современных реалиях ей проще просто добраться до противника и расстрелять его из автомата, либо просто перейти в ближний бой. Это в любом случае будет более эффективным. Весь же интерес к этой теме строился на том, что снарядом, который пропитан твоей внутренней энергией, в определенных пределах можно управлять. У мастера-лучника стрела летит намного быстрее и может начать неожиданно вилять прямо в воздухе только за счет этого. И вот Маками, который год уже бьется над проблемой, как сделать то же самое с пулями. Ведь если научиться изгибать траектории их полета, то это даст довольно большой простор для работы. Да и для противника это будет совсем неожиданно, причем, скорее всего, смертельно. Подобное может многое изменить в текущем положении ведения войны. Но опять же, как существуют лишь единицы лучников, которые могут напитывать свои стрелы внутренней энергией, так и стрелков, способных на подобные фокусы, будет совсем немного, что их влияние будет минимальным. И все же подобное будут учитывать, а те, кто способен на такое, будут знать по всему миру. Пусть они и признанные мастера боевых искусств, но они простые люди, которым не чужда тщеславие и гордость за проделанную работу, особенно за работу, на которую способно очень малое количество людей. «Не бросаю попыток», — ответила девушка. «Новый взгляд может помочь». На удивление, но пока что мастера действительно давали мне отдохнуть после учебы. С учетом того, что там почти не было времени на отдых, и все свободное время я посвящал исключительно учебе, то морально я был сильно вымотан. Тем более требовалось время, чтобы часть трофеев продать, чтобы получить за них деньги. Но с этим обещал помочь папа, у которого достаточно много связей в различных сферах. Да и сам он, будучи наемником, обращался к различным посредникам как раз ради подобных вещей. Часть его контактов неизбежно устарели, но большая часть посредников – это не просто отдельные люди, а довольно крупные фирмы. Все же в нашем мире наемных отрядов достаточно много, а значит, вокруг них будет находиться сфера услуг, которая позволяет наемникам потратить их заработанные деньги – это еще шло со времен Средневековья и сохранилось до сих пор, просто приобрело более современные черты. Да и что скрывать, все это стало намного удобнее. Но пока что все равно часть моих трофеев висели на мне мертвым грузом, и необходимо дождаться, когда мне сообщат либо о том, куда необходимо с ними подъехать, либо когда ко мне приедут оценщики. В любом случае от меня эта часть не зависела, ну а в целом мне было делать нечего. Сейчас лето, и пусть Самина приехала сюда на летние каникулы, она училась в соседнем городе так, что могла позволить себе посещать дом родителей довольно часто, но у нее были и свои дела. Тем более у нее много подружек, которые остались учиться здесь, и ей хотелось со всеми ними встретиться. А вот у меня ситуация была в некотором роде обратной. Пусть я и сообщил своим старым знакомым, что вернулся, но за эти 5 лет многое изменилось. И большинство из них разъехались по всей империи. Тут даже при большом желании сложно пересечься вот так сразу, да и у каждого уже началась своя собственная жизнь, которую так просто не прервешь. В принципе, это ожидаемо, но я как-то не думал, что, приехав домой, заскучаю по насыщенным дням в академии, когда думать обо всех этих вещах просто не было времени. Тут бы поспать пару лишних часов, и то хорошо». Поэтому я, недолго думая, решил выбраться за город. У нас неподалеку имелось несколько лесных зон. Пусть я и делал запас своего чая родителям и мастерам с учетом моего длительного отсутствия, но тогда-то я рассчитывал всего на год, пусть и сделал в итоге запас побольше. Естественно, к этому времени уже все закончилось, а значит, необходимо заняться новым сбором и заготовить новые чайные букеты. Собраться для похода было не так уж и долго, благо различной формы у меня хватало. Я взял себе определенный ее запас, пользуясь тем, что уже просто не знал, куда тратить еще заработанные за время учебы баллы. Так что, снарядившись для похода по лесу с учетом летней жары, я на автобусе добрался до электрички, а уже последняя довезла меня до нужного места. Очень сомневаюсь, что за 5 лет тут что-то изменилось, а значит, найти нужные травы, которые должны произрастать в лесу в это время года, будет не такой уж проблемой. В лесу было спокойно и тихо. Мне, в принципе, всегда нравилось оставаться наедине с природой, особенно если удавалось забраться в те части, где люди бывают довольно редко, а значит, и пересечься с ними шансов не так много. Заблудиться я не боялся и в детстве, а сейчас уж и подавно. Ориентироваться на местности нас учили основательно, так что я мог повторить весь свой маршрут, чуть ли не ступая по своим же шагам. Впрочем, навыки следопыта мне тоже пригодились далеко не один раз, когда мы обходили засады противника или выслеживали цель. Да, я любил быть с природой наедине. Вот только от самого додзё, где я, собственно, и подготавливался к выходу в лес, за мной кто-то следил. Сначала мне показалось, что это лишь случайность, так как взгляд, что я ощущал, был мимолетным, и что самое главное, не чувствовалось в нем никаких эмоций. Это было сравнимо с тем, как ты просто смотришь на улицу и ни за кого не цепляешься взглядом. Просто мазнул по всем и пошел дальше. Вот только ощущение от того, что за мной следят, не прекращалось. Я даже специально добирался до электрички с пересадками, чтобы убедиться, что это все не случайность. Но если ощущение преследования и пропадало, то ненадолго. При этом я, несмотря на все попытки незаметно оглядеться, так и не смог никого обнаружить, что уже было опасным таким звоночком. За время учебы я стал неплохим сенсором и умел не только замечать за собой слежку, но и цепляться взглядом за средства электронного наблюдения, чтобы не попадаться в их поле видимости. Так что я понимал, что тот, кто сумел скрыться от меня, обладает достаточно высокими навыками в этом деле. В лесу эти ощущения тоже не пропали. Вот только я старался никак не показывать, что уже обнаружил, что меня все это время ведут. Зачем делать поспешные шаги, когда можно завести неизвестного противника в удобное для меня место? Тем более, я этот лес достаточно хорошо знаю, чтобы выбрать участок, где точно не встретятся случайные люди. Пока же я спокойно собирал травы и шел до нужной мне полянки. Ее я обнаружил несколько лет назад. Это было довольно большое пустое пространство рядом с каменистым холмом, метров так 6 в высоту. Часть его поверхности когда-то давно обвалилась, и благодаря этому образовался не очень ровный вертикальный срез. Так что здесь можно было потренироваться в скалолазании, что я, собственно, во время сборов трав иногда и делал. Тут было вполне достаточно пространства для маневра, да и с одной стороны было прикрытие в виде холма, что тоже можно было использовать во вполне вероятном сражении. Жаль, конечно, будет, если мы затопчем местные растения, которые мне тоже пригодились бы для сбора, но лучше уж так, чем начать сражение среди деревьев. Выбранная мной поляна была вся залита солнцем, и при этом за деревьями образовалась местами густая тень, что я тоже учитывал, когда шел сюда. «Может, уже покажешься? А то это невежливо. Так долго наблюдать за кем-то и не представиться», — спросил я в пустоту, даже не пытаясь всматриваться в лес. «Если уж я не смог этого человека еще в городе засечь, то уж среди деревьев спрятаться будет еще легче. Да и радовать этого незнакомца, если я буду смотреть в совершенно иную сторону от места его появления, я тоже не собирался». Мой преследователь долго медлить не стал и спокойно вышел из-за деревьев, посмотрев на меня своими до боли знакомыми голубыми глазами. Такой же необычный оттенок я видел только у одного человека. Глава 12. Так вот он какой знаменитый ученик мастеров последнего приюта. Улыбаясь белозубой улыбкой, произнес блондин, который все это время незаметно следил за мной. «А ты, я так полагаю, знаменитый внук старейшины?» – спросил я, и, судя по изменившемуся взгляду, моя догадка была 100% верной. Сам парень сейчас одетый в спортивный летний костюм, типичный для молодых людей нашего возраста, был слишком похож на Эйка, чтобы не оказаться ее родственником. Да и как я уже успел отметить цвет глаз, подобный я видел только у нее. Его сложно было описать как-то однозначно. Но если ты сам долго всматривался в эти глаза и ловил взгляд девушки на себе, то ты его все равно запомнишь. Вот и получается, что старейшина и Эйка искали именно этого парня, а он сам вдруг решил выйти на меня. «Неужели про меня рассказывали мастера?» — — поинтересовался он. «Да не сказал бы», — пожал я плечами, внимательно следя за его фигурой. «Пока он для меня был величиной неизвестной, а значит, лучше учитывать, что все может перерасти в драку. Я даже имени твоего не знаю, если уж на чистоту». «Это забавно», — рассмеялся он, запрокинув голову. «Хитео Мал собственной персоной», — представился он. «Адриан Мацари», — слегка склонил я голову, представившись в ответ. «Но это, я так понимаю, ты и так знал». «Разумеется», — не стал отрицать парень. «Эта информация не то чтобы скрывается, но и выяснить ее не так просто. Все же мастер Райлин очень неплохо разбирается в технологиях и умеет усложнить доступ к своим секретам». «Получается, ты хорошо знаешь мастеров последнего приюта?» Настороженно посмотрел я на него, примиряясь к тому, что можно сделать в случае нападения. Пока было слишком много неизвестных, чтобы делать хоть какую-то оценку. «Разумеется», — кивнул Хидео, — «ведь они обучали меня, пока я не заявил, что они не дают мне все свои знания. Как понимаешь, после этого меня пытались переубедить», — криво улыбнулся парень. «Вот только я оказался очень способным учеником и просто сбежал». «Выглядит как не очень умный поступок», — покачал я головой, «особенно с учетом того, что от старейшины так просто не скроешься». «Это верно, от моего дедушки сложно убежать», — согласился со мной блондин, радостно улыбнувшись. «Он действительно сильный и опасный мастер боевых искусств. Вот только я сбежал, пока он путешествовал с моей сестренкой». «Получается, ты это сделал...» «Ага, когда еще был в младших классах», — с готовностью подтвердил он. «Во мне сильнее всего проявилось наследство клана Мал, но наставники отказывались помогать мне его развивать. Они считали, что я тороплюсь, но я знал, что они просто недооценивают меня. Вот и пришлось искать место, где меня не станут ограничивать и позволят раскрыться в полной мере на всю величину моего потенциала». «Звучит как фраза злодея из какого-то малобюджетного боевика», — фыркнул я. «Возможно», — хмыкнул Хидео, — «люблю смотреть фильмы с хорошими актерами, а там, может, и понабрался от них. Но, как я понимаю, ты уже понял, что будет дальше». «Разумеется», — медленно кивнул я, невольно повторяя недавно произнесенную им фразу, причем с той же интонацией. «Мы поговорим и мирно разойдемся каждой своей дорогой. Я продолжу заниматься своим делом, а ты убегать от своего дедушки. Видимо, потенциал, про который ты говорил, так и не раскрылся, раз ты боишься личной встречи с ним», — спросил я у него, сознательно провоцируя. «Уже то, что он за мной следил на протяжении такого длинного времени и до этого не показывался на глаза, намекало, что ничего хорошего меня от этой встречи не ждет. А тут еще эта речь, в которой, несмотря на улыбку, так и сквозила обида на мастеров, которые не поняли его душевных порывов, так что и так понятно было, чего он хочет от меня. «Адриан, не разочаровывай меня», — недовольно посмотрел на меня Хидео. «Ты и сам знаешь, что мой дедушка — величина недостижимая», — покачал он головой и тут же уточнил. «По крайней мере, не в нашем возрасте. Банально не хватит опыта сражений, чтобы суметь его одолеть. Но когда-нибудь я это обязательно сделаю, будь уверен». «Это ваши клановые проблемы», — пожал я плечами. «Я-то тут при чем? Старейшина меня не обучал». «Представь себе», — вдруг радостно улыбнулся блондин, — «меня он тоже не обучал, так что в этом плане мы с тобой равны. Мы оба обучались у одних и тех же мастеров. Правда, в мое время их все же было меньше, так что в некотором роде мы с тобой братья по обучению у мастеров, настоящие соученики Дадзё последний приют». «И что это значит?» «А это значит, что как старший ученик я имею право преподать небольшой урок младшему», — осклабился Хидео. «Покажи же, на что ты способен, раз мастера решили потратить свое время на тебя». Брат Эйка сорвался с места с такой скоростью, что позади него взлетели комья земли, и до того, как они успели упасть, он уже был рядом со мной, ударив кулаком снизу прямо в грудь. Я ждал подобного и прикрылся руками, окутав их внутренней энергией, что в разы повышало защитные свойства этой стойки, Но на удивление этого оказалось недостаточно. Подобным образом я мог остановить удар Рюковача, который совсем не был слабаком, да и внутренней энергией пользоваться умел. Но то, что сейчас проделал Хидео, выходило за рамки того, что я знал. Несмотря на все приготовления, меня все-таки протащило по земле, и все же я смог удержаться на ногах, хоть это было и непросто. Похоже, проверять меня никто даже не собирался, сразу начав атаковать с целью причинить мне вред. Я еще не успел ничего предпринять, как Хидео снова оказался рядом со мной и вновь нанес ровно такой же удар, но уже другой рукой, и вновь меня снесло в сторону. Подобные удары последовали один за другим, и уже на третьем я уже отлетел не так далеко, а на пятом и вовсе остался на месте, не видя пока возможности перейти в контратаку. Не знаю, правду ли блондин говорил о своем таланте или вроде того, но вот удары у него действительно были сильными, и все же я не зря столько времени выдерживал спарринги с мастером Дорном. Как я понимаю, Хидео как раз не застал его, Маками и Торвуд, которые, как я понимаю, появились в Дадзё в более поздний период, так что его могли обучать только трое оставшихся мастеров, и с остальными брат Эйка просто не был знаком. На этом можно сыграть. Увлекшийся моим избиением, парень продолжал наносить удары, похоже, не обращая внимания на то, что я уже не испытываю проблем с блокированием его атак. Как бы он ни был силен, но вот до ударов мастера Дорна он явно не дотягивал, а ведь тот даже ничем, казалось, себя не усиливал и просто действовал за счет чистой физической силы. Сейчас же я пытался настроиться на ритм движений Хидео, и когда наконец-то уловил подходящий момент, ударил сам. Кулак летел точно ему под ребра, но неожиданно был перехвачен буквально в мгновение от нанесения удара. «Неужели ты думал, что я так легко попадусь на это?» — улыбнулся он и, сделав шаг вперед, перебросил меня через себя. Находясь в воздухе, Хидео ударил меня ногой снизу вверх, но я успел в очередной раз прикрыться руками, но от самого удара я чуть не подлетел вверх. А вот дальше парень, пользуясь тем, что в воздухе вообще нереально уклониться, продолжил наносить удары ногами, каждый из которых все равно подбрасывал меня в воздух и так не давал коснуться земли. Он делал это настолько быстро, что мне оставалось только защищаться и надеяться, что кости выдержат подобное издевательство. Такой способ нападения на меня блондину надоел быстрее, чем я получил серьезную травму. Я наконец-то смог коснуться земли и тут же перекатом уйти в сторону. Мгновением позже на том месте, где я был, образовалась глубокая яма от удара ногой Хидео. «Ну же, покажи мне хоть что-то!» Уже по-настоящему злился этот парень. «Или же хочешь сказать, что мастера последнего приюта все поставили на пустышку?» Такая очевидная попытка разозлить меня, что аж смешно. Может быть, еще до попадания в Академию Пардес я бы и повелся на такую провокацию, но пройдя через 5 лет жесткой учебы, я в каких только ситуациях не оказывался и что со мной только не случалось. Скорее всего, я просто не смог бы приобрести подобный опыт иным способом, и мастера действительно были правы, что отправили меня туда, несмотря на то, что это прервало мое обучение как таковое. Да, не пройди я через все это, то слова Хидео отозвались бы у меня злостью и желанием заставить его замолчать. Вот только я был сильнее этого. Впрочем, ничто мне не мешает показать, что меня эти слова задели, и начать действовать так, как это ожидает мой противник. Войти в его ритм боя, а потом навязать свой. Нас обучал один и тот же мастер, но его уроки можно использовать совершенно разными способами. Посмотрим, кто их усвоил лучше. Я сорвался с места с перекошенным от ярости лицом, а Хидео встречал меня с радостной улыбкой. Вот только вместо того, чтобы отправить занесенный кулак в лицо парня, чтобы стереть с него его улыбочку, я за шаг до этого нырнул вниз и бросился ему в ноги. Этого внук старейшины не ожидал и повалился на землю. После этого началась мной столь нелюбимая борьба в партере, которую практиковали мастера Райлин и Харонар. Я понимаю, что рисковал, но пока все же старался не демонстрировать ничего из того, что не было бы знакомо Хидео. Пока еще рано, чтобы показывать что-то другое. Разумеется, все мои захваты не имели особого толку, ведь мой противник и сам прекрасно знал, как они проводятся, и более того, понимал, как из них выбраться. И все же понимать, как это сделать, не значит суметь не дать себя вообще зафиксировать в захвате. Если бы он мог предсказать все мои действия, то и повалить на землю так просто себя не дал бы. Вот я захватываю его руку и начинаю ее выкручивать, но мне прилетает болезненный тычок со стороны свободной конечности, и левую часть на мгновение парализует. Этим пользуется сам Хидео, чтобы забрать мою руку, и так из раза в раз. На поляне раздавалось лишь яростное дыхание да болезненные вскрики, когда кому-то из нас все же удавалось достать другого. Так просто никто из нас сдаваться не собирался. К сожалению, я был вынужден откатиться в сторону, чтобы дать возможность Хидео подняться на ноги. Я знал, что таким способом мне его не одолеть, но заставить потратить силы у меня получилось. Как я и думал, он прекрасно разбирался в ударах по болевым точкам и отвечал мне тем же самым, но вот тут в мою пользу играла моя повышенная регенерация. Она в том числе позволяла мне обладать куда более высокой выносливостью, чем у моих противников. Насколько я знаю, Эйка ничем подобным не обладала, а значит, и ее брат, скорее всего, такой особенности организма не имел. Я вытер кровь, вытекшую из разбитой губы, и, сплюнув на землю, вновь бросился на блондина. Я видел, что успел его немного потрепать, но этого было недостаточно, чтобы победить его. Так что пришло время и других стилей, которые мне преподавали мои мастера. Стилей, которые Хидео просто не удалось увидеть вблизи из-за того, что он сбежал из Дацё. В ход пошли кулаки, локти и колени. Все, что очень любил использовать мастер Дорн. Несколько моих атак ожидаемо прошли как положено, но вдруг Хидео встал в почти одну со мной стойку и стал сам отвечать похожим стилем, только в более агрессивной манере. Каждый его удар болезненным сигналом расходился по организму, если я его, конечно, пропускал. А вот мой противник, похоже, совсем забыл о собственной защите и просто напролом пер на меня, используя все более опасные приемы, которые в том числе могли травмировать его самого, стоило ему хоть немного неверно использовать очередную связку. Я видел это довольно четко, чтобы понимать, что Хидео на этом не остановится. Он, словно берсерк, собирался атаковать меня, несмотря на то, какие сам травмы получит. Мы продолжали носиться по уже изрядно взрыхленной от наших ударов и ног поляне, а вокруг Хидео начала закручиваться мистическая энергия. Я стал отвечать ему тем же, не собираясь отставать. Вот только мистическая энергия, что разлита в мире, нейтральна, и когда я использую ее, она сохраняет те же свойства, просто преображаясь под воздействием моей воли. В исполнении же Хидео эта энергия становилась неожиданно злой и пугающей. Подобное я видел только у членов темного клана. Неужели внук старейшины увлекся темными практиками, чтобы стать сильнее? Эта мысль сбила меня с ритма, который изрядно взвинтился после того, как мы оба стали давить друг на друга своими аурами и вовсю использовать для ударов мистическую энергию. В моем исполнении со стороны это выглядело, будто мои конечности объяло пламя, а глаза светятся желтым. Хидео уже будто покрылся доспехами из тьмы, и каждый его удар поглощал всю вложенную мной энергию, и мне приходилось отступать, чтобы суметь восстановить концентрацию и попытаться нанести еще один удар. И вот, когда я слегка сбился, всего на мгновение блондин перехватил мою правую руку и ударил кулаком снизу в локоть, ломая мою конечность. Я болезненно взвыл, но ответил ему ударом ноги, которая под завязку была наполнена моей внутренней энергией. Из-за этого казалось, что в дымчатый доспех Хидео врезалась огненная комета, за мгновение до удара превратившись в стальное лезвие, объятое пламенем. Я уже знал, что при обычной атаке парень просто каким-то образом поглотит всю вложенную энергию, но вот если сделать удар более концентрированным, то, возможно, удастся пройти сквозь его защиту. Несмотря на то, что я не был настроен на стопроцентный успех, но все же подобная атака сработала. Мистическая энергия, согласно моей воле, всего на миг изменив свою форму в более концентрированную, смогла пробить покров Хидео. Да, он успел отойти в сторону, так что основная сила удара прошла мимо, но все же его все равно зацепило, и впервые на его теле появился порез. Более того, и сам покров, что возник вокруг его тела в этом месте, не спешил восстанавливаться. Понятно, что все это лишь визуальное проявление, и оно могло принять любую форму, но все же результат был довольно характерным. Я, смотря на это, улыбнулся, и, похоже, моя улыбка очень не понравилась блондину. Стоило ему ее увидеть, как он, больше не улыбаясь, начал наносить один удар за другим, а я только и мог что прикрываться одной целой рукой да пытаться уклоняться. И все же, несмотря на все свое поведение, Хидео, стоит признать, был опытным и техничным бойцом. Он просто за счет своего опыта мог одержать победу надо мной, но, видимо, эта победа была как-то связана с его желанием что-то доказать обучавшим нас обоих мастерам. Такое чувство, что он задался целью покалечить меня, чтобы заявить им, что они только зря потратили на меня свое время и надо было прислушаться к его словам, и что он и без них смог добиться своего текущего уровня. Иначе зачем эта слежка за мной, да и все эти разговоры, чтобы я имел возможность их пересказать? Из-за этого я понимал, что убивать он меня точно не будет. Ведь как я иначе про его, можно сказать, вызов мастерам последнего приюта расскажу, но вот покалечить так, чтобы я не мог больше заниматься боевыми искусствами, похоже, и было его основной целью. И вот только осознав все это, во мне самом вскипела ярость. Да, мои мастера говорили о пути кулака жизни, когда жизнь противника важна, и чрезмерное насилие является лишь твоей неспособностью контролировать себя, а значит, надо еще больше тренироваться, чтобы выходить на реальный бой. Я все это понимал, но и давать себя калечить не собирался». Я был уже давно не только их учеником. Я прошел через обучение и у других наставников. Пусть я их и не мог назвать своими учителями, но они многое мне дали в плане понимания себя и мира. Многое мне дали в моей команде, когда мы выполняли миссии по всему миру и оказывались в самых различных ситуациях, и моральный выбор был еще не самым сложным, что приходилось переживать в те моменты. Я все это понимал, но Хидео меня одним своим поведением раздражал. Такое впечатление, что он все это время взращивал в себе ту детскую обиду, когда ему не дали возможности развиваться в боевых искусствах, как он сам того желал, как будто он злится до сих пор на наших мастеров и всю свою жизнь после побега положил на то, чтобы доказать им, что он действительно талантливый боец. Если так подумать, то это даже забавно. Я тот, кого называли совсем не имеющим таланта к боевым искусствам. Все, чего я добился, было лишь результатом моего упорного труда. Да что там говорить. Даже пробуждение крови мне давалось не так, как всем, а во время чрезмерных усилий, когда я был очень близко к смерти. И Хидео Мал, наследник клана Мал, который имеет многовековую историю, пусть и не является многочисленным, у него было все, чтобы развиваться как мастеру боевых искусств, но он захотел еще большего. Мы были противоположностями друг друга, и все же я мог держаться против него в достаточной мере, чтобы не только сдерживать его удары, пусть и с уроном для себя, но и отвечать ему. Ранение во время нашей битвы являлось тому доказательством. Правда, тут скорее всего сыграло то, что он еще недооценил меня, считая себя сильнее и опытней. Да, он был таким, но все компенсировалось тем, что я, можно сказать, только вернулся с боевой обстановки и еще не успел расслабиться от мирной жизни. Поэтому я, несмотря на сломанную руку, сам атаковал его, сознательно пропуская несколько ударов, чтобы подобраться к нему вплотную. Один единственный удар кулаком, наполненным внутренней энергией, но Хидео успевает его перехватить и направить в землю. Раздается едва слышный хлопок, и землю по касательной сносит в сторону, будто от попадания снаряда. Даже я подобного от себя не ожидал. К сожалению, в этот удар я вложил большую часть собственной энергии, а блондин, видимо, испугавшись, насел на меня еще плотнее, чтобы у меня не было и шанса ответить на череду его атак. В конечном итоге он припер меня к поверхности холма, когда я держался на ногах просто за счет того, что он меня буквально вбил в этот каменный склон. «Вот ведь!» – тяжело дыша сплюнул на землю Хидео. «Мастера последнего приюта даже из пустышки могут сделать хорошую игрушку для спарринга». «Я еще могу продолжать», — криво улыбнулся я, поморщившись от не самых приятных ощущений от разбитого лица. «Успокойся, болезный», — отмахнулся от меня блондин, замерев на месте и к чему-то прислушиваясь. «Видимо, наше время закончилось, но свое послание я успел передать. Приятно было познакомиться, Адриан Мацари, ученик мастеров последнего приюта», — шутливо поклонился он и буквально растворился в пространстве. «Вот ведь гад, он, оказывается, еще и сдерживался. Так и знал, что, несмотря на все мои усилия, бой идет как-то легко». Похоже, Хидео и не намеревался его переводить в разряд полноценного боя, пусть я и сумел, судя по всему, его удивить. Буквально спустя 10 секунд на месте, где стоял Хидео Мал, появился мастер Беккер. «Ушел, засранец!» — цокнул языком он, осматривая место нашего сражения. «А ведь мы изрядно все тут перепахали. Похоже, больше я здесь своих трав не найду, как бы это ни было печально». «И я рад вас видеть, мастер», — не удержавшись, ехидно произнес я. «Думаешь, что я тебе помогу?» — хмыкнул мастер Беккер, скрестив руки на груди. «Вот еще! У проигрыша должны быть последствия, так что все сам», — покачал мужчина головой. «Это жестоко, мастер», — вздохнул я, в принципе, понимая, что иного ждать и не стоило. «Это будет тебе уроком!» С важным видом произнес он. «Но молодец, что не сдавался до конца!» «Может, теперь вы расскажете про этого улыбчивого засранца?» Спросил я, чувствуя, как основные травмы уже начинают постепенно затягиваться. «Еще немного, я смогу уже самостоятельно выбраться из каменного плена, а там и кость правильно вставлю, чтобы все срослось быстрее». «Конечно, расскажем», — вздохнул в свою очередь мастер Беккер. «Есть у меня ощущение, что вы с ним еще встретитесь». Глава 13. С тем, чтобы добраться до Дадзё, я справился самостоятельно. Мастер Беккер был так любезен, что на время покинул меня, пока я отмывался от крови, чтобы не пугать людей своим видом, принес мне подходящую по размеру одежду, чтобы я переоделся в чистое. К сожалению, от моей собственной одежды мало что осталось, так как я совсем не ожидал, что мне предстоит бой, да еще настолько интенсивный. Правда, я не уверен, что в этом случае бронеткань тоже со всем этим справилась бы. Сильно не уверен». «Надеюсь, в этот раз вы расскажете, что не так со старшим братом Эйка?» — спросил я, зайдя в столовую, где сидели мои мастера. «Я же правильно понимаю, что он был так же вашим учеником, как и я?» «Да?» — кивнул мастер Райлен. «Точнее, моим Харанара и Беккера. На тот момент лишь мы находились в Дадзё. Раньше мы о нем не говорили из-за Эйка». «Девочка очень тяжело переживала его исчезновение. Сначала родители, потом еще и побег старшего брата», — тяжело вздохнул мастер Харанар. «Ей пришлось нелегко, и поэтому мы эту тему никогда не поднимали, хотя и помогали старейшине в поисках его внука, но Хидео оказался очень способным учеником». «Да уж», — повел я еще слегка побаливающим плечом, которая пострадала от одного из ударов этого блондина. ощутил на себе. Но, может, расскажете подробнее?» «Чтобы лучше понимать ситуацию, надо вернуться на несколько десятков лет назад и вообще объяснить тебе, как обстоят дела с родом Мал, которому принадлежит старейшина», — тихо заговорил мастер Райлин. «Как ты уже знаешь, род Мал придерживается философии кулака жизни, когда противнику допускается причинять вред, но не доводя до убийства. Последнее только в крайнем случае, ведь у каждого есть шанс изменить свою жизнь». «По сути, мы все прошли через эту философию, когда столкнулись со старейшиной», — хмыкнул мастер Беккер. «То есть вы?» «Мы не были злодеями, как это сейчас модно говорить», — перебил меня мастер Беккер. «Но мы все в той или иной мере погрузились в темные стороны своих личностей. Для кого-то это был привычный образ жизни, а кто-то просто упивался в своей гордыне», — вздохнул он. «Все мы люди, и мы допускаем ошибки, а порой эти ошибки видны только со стороны. В свое время старейшина нашел каждого из нас и нашел к нам подход, чтобы мы смогли увидеть себя со стороны. Он дал нам шанс стать лучше себя прежних, и мы этим воспользовались». «И мы до сих пор благодарны ему за то, что он нам помог», — подтвердил мастер Харонар. «Без него нас здесь могло и не быть», — тихо прошелестела мастер Маками. «Да, некоторым он дал цель в жизни, потому что не все готовы отринуть прошлое», — вновь заговорил мастер Беккер. «Так что мы все прониклись этой философией и сами стараемся ей придерживаться. Тем более от нас никто и не требует слепого ей подчинения». «Иногда другого выбора просто нет», — сжав кулаки, добавил мастер Дорн. «Да, иногда бывает и так», — согласился с ним Беккер. «Все это для того, чтобы ты немного лучше понимал, почему мы вообще все здесь находимся. Помимо, конечно, того, что, несмотря на все наше мастерство, старейшина все равно является сильнейшим из нас, и нам есть чему у него поучиться», — поправив шляпу на голове, сказал мастер Райлин. «Род Мал сам по себе всегда был не особо большим. Они являются больше приверженцами традиций, когда своим техникам обучают только небольшое количество людей, чтобы оттачивать мастерство только внутри рода и не распыляться на что-то иное. Как ты сам понимаешь, не у всех подобное получается, и большинство кланов пошли иным путем. Но Хаята Мал не зря считается сильнейшим», — улыбнулся мужчина. «Так вот, у старейшины благодаря этому было все, чтобы иметь возможность развиваться как мастеру боевых искусств, и он этому обучал свою дочку, а потом и ее супруга, который стал ему еще до этого личным учеником. Парень был настолько талантливым, что без проблем впитал все искусство рода Мал и был готов стать следующим главой рода, даже несмотря на то, что кровно ему не принадлежал. И таким же талантливым оказался Хидео. По сути, старший брат Эйка являлся в этом плане копией отца, но тут...» «Тут мы сделали ошибку», — продолжил за него мастер Харонар, так как мастер Райлин замолчал и опустил взгляд. «Мы видели талант Хидео и начали обучать его тому, что знали сами, но мальчик просил большего. Ему слишком легко все давалось, а прогресс был настолько стремительным, что нам приходилось его постоянно сдерживать. Возможно, будь мы тогда мудрее, то смогли бы подобрать какую-то более подходящую методику. Но после исчезновения родителей Хидео вбил себе в голову, что должен стать сильнейшим, несмотря на все трудности. Он вредил сам себе, а нас постепенно стал слушать все хуже. К сожалению, в тот момент старейшина была занят поисками своей дочери и ее мужа, взяв с собой Эйка, которую боялся оставить одну. Хидео на тот момент был более взрослым и с пониманием отнесся к таким вещам, А вот Эйка боялась отпускать дедушку, и у него не оставалось иного выбора, как их разделить. Мы все думали, что это будет ненадолго, но вышло... «Как вышло?» — развел он руками. «Возможно, будь здесь старейшина, он бы быстрее заметил те изменения, что происходили в Хидео. Но мы сами этого не увидели. Мы оказались недостаточно хорошими для него наставниками, чтобы вовремя увидеть ростки тьмы в его душе. А дальше уже было...»